Содержание. Мрачное детство. Молодой человек при дворе. Папа Гайден. Любовь, дружба. Годы кризиса. Новая семья. Гейлигенштадт. Эпоха героической. Эпопея Фиделио. Разорванные связи. Апофеоз. Дни войны. Беттина и Гёте. Бессмертная возлюбленная. Депрессия. Карл. Месса для человечества. Девятая симфония. Лебединые песни. Убить отца. Последний бой. Основные даты жизни и творчества Людвига ван Бетховена. Литература. Конец содержания.